стояла там 2 или 3 минуты, и шофер не выключал мотора, потому что клиент, у которого не было мелочи, пошел за ней к себе в квартиру. Тысячам шоферов, в особенности тем, которые обычно стоят близ улицы Калинкур, показывали фотографию Мартена Дюше. Все уже видели ее в газетах. По словам Аннет, отец ушел от нее около 9:30 вечера. Но, по-видимому, он до полуночи не возвращался в свою гостиницу близ Аустерлицкого вокзала, а ночной сторож не видел его и потом. Что же начальник отдела супрефектуры Фонтенелле-Конт делал в течение всего этого времени? Здесь расследование заходило в тупик. Ни один шофер не помнил, чтобы он садился к нему в машину, хотя внешность была у него характерная. Может быть, его соблазнила мысль еще раз увидеть Жоссе, потребовать у него объяснений, заставить его подтвердить свое обещание. Аннет согласилась с этим. Состояние ее отца было не совсем нормальным, он привык к абсолютной трезвости, а в тот день выпил слишком много. Даже если сцена на улице Калинкур и закончилась довольно спокойно, и они как будто пришли к соглашению, все же Мартен Дюше был потрясен. Однако же ни одно такси как будто не возило его на улицу Лопер, ни в какое-либо другое место. Его не заметили и на станции метро. Но это ничего не доказывало, если учесть количество пассажиров, которые там проходят. Оставались автобусы, в которых он тоже мог проехать незамеченным. Способен ли был этот человек тайком забраться в дом Жоссе и войти туда, не позвонив? А может быть, дверь была открыта? И вероятно ли, что, не зная расположения комнат, он в темноте пересек гостиную и поднялся по лестнице, чтобы попасть в спальню Кристины. Убийца, если только это не был ее муж, пришел в перчатках. Он либо принес с собой оружие, чтобы нанести раны, описанные доктором Полем, либо воспользовался кинжалом немецких парашютистов, который находился в комнате Адриена. Кто, кроме самых близких, мог знать о существовании этого кинжала? Приходилось также согласиться с тем, что после убийства неизвестный вычистил оружие, поскольку Жоссе не видел крови на кинжале. Публика знала обо всех этих противоречащих друг другу фактах, потому что журналисты старались подробно изложить все возможные гипотезы. Один из них даже напечатал в 2 столбца все аргументы «за» и «против». Мегре решил съездить на авеню Марсо в частный особняк конца прошлого века, превращенный в учреждение. Комиссар пришел сюда впервые. Кроме помещения, где находился коммутатор и сидели телефонистки, и маленькой комнаты, где посетители оставляли свои карточки и заполняли регистрационные листки, в первом этаже помещались только выставочные залы, стены которых были украшены панелями, а потолки перегружены лепкой. В витринах были разложены продукты фирмы «Жоссе и Вирьё», а в роскошных рамках висели диаграммы и отзывы врачей. На огромных дубовых столах лежали различные проспекты, в которых рекламировалась продукция фирмы. На этот раз Мегре захотел повидать мсье Жюля. Он уже узнал, что Жюль — это было не его имя, а фамилия, и называли его так совсем не из-за фамильярности. Светлая и почти пустая комната, где работали 2 стенографистки, отделяла его кабинет от кабинета Жоссе, самого обширного в доме, с большими окнами, выходившими на обсаженную деревьями авеню Марсо. Мсье Жюль был человек лет 65, с кустистыми бровями. Темные волосы росли у него из носа и ушей. Он немного напоминал Мартена Дюше, но вид у него был не такой смиренный.